Было уже полчетвертого, игра шла вовсю. С десяток хорошо одетых леди и джентльменов сгрудились вокруг рулетки в середине комнаты. За двумя столами для игры в кости у правой стены собралось еще с полдюжины. Когда? Никогда я такого не делал. Но, Шел, я к тебе подошел совсем не из-за этого. У меня есть для тебя наводка, но выигрышем тут не пахнет. Пойдем. Он потянул меня за рукав, и мы отошли в угол. Тебя повсюду разыскивает один мерзавец. Очень плохой человек. Зовут Сипель. Я не понял, в чем дело, но ты у него на мушке. Спасибо, Эрф, все нормально. Не вижу повода для беспокойства. Но я серьезно, Шел. И Сипель тоже серьезно. Если он кого-то задумал убрать, считай, тот уже мертвец. Это я вчера ночью узнал. Пытался выйти на тебя, но я не дал ему договорить. Он мертв. Но все равно спасибо за совет. Господин Винсент, я сразу открою вам карты. Меня зовут Шелдон Скотт. Я частный детектив. Раскручиваю дело, в котором этот пресс сильно замешан. Тычусь, пока в потьмах, как слепой котенок, и пытаюсь нащупать любую ниточку. Я бы хотел знать, что он за человек, чем занимался и занимается, и какие неприятности с властями у него были. Вы знаете, кто я такой? Как видите, знаю. И ваше имя, и род деятельности, и что вы знали пресса и работали с ним. С самого обеда я только тем и занимаюсь, что разыскиваю вас. Неужели? Ну, хорошо. Предположим, мистер Скотт, но только предположим, что я могу что-то знать о прессе и кое-что вам сообщить. А не может это все потом отразиться каким-либо косвенным образом на мне лично? Исключено. Если, разумеется, вы не имеете никакого отношения к несчастному случаю, произошедшему с ним примерно год тому назад. Я выразительно посмотрел на Винсента. Он задумался. А кроме того, продолжал я, профессия частного сыщика немыслима без надежных источников информации, 90% которую я получаю, задавая людям разные вопросы. Некоторые сами приходят ко мне и поставляют нужные сведения. И все хорошо знают, за информацию я плачу. Плачу или, если предоставляется возможность, оказываю ответную услугу. Иногда эти люди просто мои друзья. Но, господин Винсент, хитрость профессии в том, что если я хотя бы раз, хотя бы один единственный разочек допущу, чтобы посторонние узнали, откуда и от кого ко мне попала та или иная информация,